чтобы это был единый стальной кулак, а не пальцы в растопырку. Для этого не только надо уметь летать самому, но и в людях разбираться. Добиться четкой слаженности в бою очень трудно. У каждого летчика своя манера ведения боя. Со своими достоинствами и недостатками. Не характер, подчеркиваю, а манера. Как сказано у Горького, сложности бывают в химии, а не в характере человека. В характере все сложности – притворство. Манера в какой-то мере зависит от характера, но не определяется им целиком. Инспектор должен многое учесть, чтобы дать правильный совет. Можно долдонить под одну гребенку, но это будет неправильно. Люди разные, им надо дать возможность раскрыть все свои преимущества для общего блага. Днем я совершал боевые вылеты, проверял технику пилотирования, разбирал бои с летным составом, ночами анализировал бои, искал слабые места. Даже что-то вроде руководства боевого летчика начал писать, но потом забросил. Некогда было. С командиром корпуса, генерал-лейтенантом Белецким, у меня сложились хорошие отношения. Тот сразу дал понять, что поблажек мне делать не намерен. Я на иное и не рассчитывал. Примерно с месяц Белецкий ко мне присматривался. Потом вызвал, похвалил, сказал, что у меня есть все качества, необходимые для командования. Много позже я узнал от Поскребышева, что Белецкий очень хорошо обо мне отзывался. Рекомендовал меня не на полк, а аж на дивизию. Видимо, его рекомендация убедила отца в том, что я взялся за ум. В мае 44 года я получил под командование 3-ю истребительную авиационную дивизию, входившую в 1-й гвардейский корпус, которым командовал Белецкий. Мой друг Володя Луцкий, примечание. Луцкий Владимир Александрович, 1918-1976, военный летчик, герой Советского Союза. В 1938 году окончил Качинскую краснознаменную военную авиационную школу. Генерал-лейтенант авиации 1972. Мой друг Володя Луцкий в шутку называл Белецкого моим крестным отцом. На самом деле так оно и было, ведь он помог мне окончательно вернуть доверие отца. Можно сказать, дал путевку в большую авиацию. Теперь я уже был ученым. Недаром же говорится, что за одного битого двух небитых дают. Ни на шаг не отступал от правил и инструкций. Не позволял себе даже малейших нарушений. Помнил, что еще одного шанса у меня не будет. Если облажаюсь, отец больше не простит. Ни как отец, ни как верховный главнокомандующий. Скажу честно, что Василий Сталин куда больше боялся своего отца, чем полковник Сталин верховного главнокомандующего. Признаю, что есть у меня некая лихость. Мог иной раз пренебречь указаниями начальства, наплевать на инструкцию. Бывало такое. Но слово отца для меня закон. Высший закон. Уважение, любовь, почтение, восхищение – вот что есть мое отношение к отцу. Каждый человек любит своих родителей. Каждому дороги отец и мать. Но мое отношение к отцу особенное. Я не могу выразить его словами. Горький стал стыдным. Может, и смогли бы, а я не могу. Дивизию я принял, скажу честно, не в самом лучшем виде. Командовал ею до меня генерал-майор Ухов. Неплохой летчик, но никудышный, скажу прямо, командир. За год с небольшим Ухов развалил все, что только можно было развалить. Только благодаря стараниям его подчиненных дивизия сохраняла боеспособность. Мне приходилось сталкиваться с Уховым по службе в бытность мою начальником инспекции ВВС. Уже тогда я составил о нем мнение, которое окончательно подтвердилось в 50-м году, когда Ухов был осужден за антисоветскую деятельность. Помимо клеветнических высказываний, он допускал множество нарушений по хозяйственной части. Достаточно было во время обеда войти в столовую, чтобы понять, что к чему. Я взялся наводить порядок и быстро его навел. 2 недель хватило. Пришлось перетряхнуть весь командный состав, кое-кого наказать, чтобы другим неповадно было. Но дивизия пришла в чувство. Белецкий выразил мне благодарность. Уверен, что я отцу доложил. Может, не лично доложил, а через Попивина. Примечание. Николай Филиппович Попивин, 1903-1963. Советский военачальник, командующий 3-й воздушной армией 1-го Прибалтийского фронта, в которую входил 1-й гвардейский корпус, Герой Советского Союза 1945, генерал-полковник авиации. А через Попивина. Но отец в разговоре со мной сказал: «Приятно слышать, Васька, как тебя люди хвалят. А кто меня мог хвалить, как не Белецкий?» В июне 44-го я был награжден орденом Красного Знамени. В радость мою омрачила окончательная размолвка с женой Галей. Когда мы увиделись во время моего приезда в Москву, Галя сказала, что нам лучше расстаться. Все к тому шло, поэтому я не очень-то удивился. Настроение, конечно, испортилось. Отец, не признававший разводов, особенно при наличии детей, а у нас с Галей их было двое, Саша и Надюша, высказал мне свое недовольство и обратил внимание на то, что о детях я в любом случае забывать не должен. Я ответил, что дети останутся со мной. Так решили мы с Галей. Много позже, в 47 году, я узнал, что нашему с Галей расставанию поспособствовала подруга моего боевого товарища Вани Клещева. Примечание. Не исключено, что речь идет об актрисе Зое Алексеевне Федоровой, 1911-1981, дочери начальника паспортной службы Кремля, арестованного в 1938 году по обвинению в шпионаже. Сама Зоя Федорова была арестована в декабре 1946 года по обвинению в шпионаже и приговорена к 25 годам заключения. Причиной ареста послужила ее связь с американским дипломатом Джексоном Тейтом. Встретив где-то Галю, они были знакомы. Она наговорила ей на меня стрекороба, будто я изменяю Гале сразу с тремя женщинами и тому подобное. Даже имена и должности этих женщин назвала. Все это было чистейшей ложью. Не знаю, зачем ей понадобилось так поступать. Из зависти или просто натура такая подлая. Была у меня мысль узнать, почему меня оклеветали перед Галей, но клеветница к тому времени попала в тюрьму, и встретиться с ней мне не удалось. А то бы спросил. Но причина, конечно, крылась не в клевете, а в том, что у нас с Галей не сложилась жизнь. Если бы сложилась, то любая клевета была бы нипочем. Если веришь человеку, то не станешь идти на поводу у клеветников. Так, например, как я не иду на поводу у тех, кто клевещет на моего отца. А Галя во мне сомневалась. В этом и моя вина была. Когда-то поначалу дал повод. С этого все и пошло у нас наперекосяк. А жаль. В бою под Вильной я чуть не погиб. Мессер пошел на таран и повредил мне винтом хвост. Редкий случай. Немцы обычно на таран не решались. Кишка у них была тонка для тарана. А этот попался рисковый. Товарищи прикрыли меня, я благополучно посадил самолет. Все обошлось. Сам виноват. Увлекся, подпустил слишком близко. Урок мне был, чтобы не зазнавался, не считал себя асом. Все мы асы, пока по земле ходим. Новый, 45-й год, мы встречались с необыкновенным подъемом. Ясно уже было, что войне конец, и в нашей победе не было сомнений. Мы выстояли, мы сломали хребет фашистской гадине и добивали ее. Вопрос был только в том, когда. Когда закончится война? Мне почему-то думалось, что в апреле. Интуиция подсказывала. Чуток ошибся, самую малость. Мечтал о том, чтобы штурмовать Берлин. Врага повсюду и везде бить надо, как в песне поется. Но штурмовать Берлин – это была заветная мечта всех. Берлин был центром, символом фашизма, головой гадины. Немцы дрались за него как могли, даже детей под ружье ставили. Пока Берлин не был взят, у врага оставалась надежда. Вспоминали, небось, как сами стояли в шаге от Москвы. Мечта моя сбылась, сама собой. Я о ней никому не рассказывал. Но в феврале 45-го я получил новое назначение командиром 286-й дивизии. Приказы не обсуждаются, и вопросов начальству в армии задавать не принято. Но я все же спросил о причине перевода у Белецкого. Неужели, думаю, чем-то не ко двору пришелся, что-то не так делаю? Нередки были случаи, когда к человеку не могли или не хотели предъявлять претензии, но и иметь его в подчинении не хотели. Тогда устраивали перевод на такую же должность в другую часть или в другое соединение. Вроде как избавился и не обидел. Я очень старался, командуя дивизией. Потому и задал такой вопрос, чтобы исправить ошибки, которых я не замечаю. Со стороны всегда виднее. Белецкий ответил, что все в порядке. Службы моей он доволен. Дело в том, что в 286-й дивизии в ходе подготовки к Берлинской операции планировалось большое перевооружение. Ожидали новые самолеты Ла-7. Примечание. Ла-7, Лавочкин-7, советский одномоторный одноместный истребитель «Моноплан», один из лучших истребителей Второй мировой войны. И надо было срочно переучивать личный состав на новую матчасть. Меня сочли неподходящим для этой ответственной задачи. Можно было гордиться, но я решил, что гордиться стану потом, после войны, если сделаю все как надо. Принял дивизию, пересадил целый полк на новые машины, участвовал в последней операции войны. Мои заслуги были отмечены орденом Суворова второй степени. Все вокруг были уверены, что вместе с орденом я получу генеральские погоны. Признаюсь честно, немного надеялся на это и я, потому что в полковниках ходил уже четвертый год. На войне звезды падали на плечи быстро. В год по званию было нормой, а то и по два. Это уж как повезет. Но генералом я стал только через год, в марте 46-го. От поскребышев я впоследствии узнал, что отец несколько раз вычеркивал меня из списков на присвоение очередного звания. И то, когда стал, некоторые шептались у меня за спиной, как так, генерал в 25 лет. Намекали, что без отца не обошлось. Это мне по документам было тогда 25, а на деле за 40. По жизненному опыту год войны можно за 5 лет считать. И вообще, все зависит от человека. Писатель Аркадий Гайдар 17 лет полком командовал, а другим в 50 взвода доверить нельзя. Черняховский, примечание. Иван Данилович Черняховский, 1907-1945. Советский военачальник, генерал армии, дважды Герой Советского Союза, 1943-1944. Был самым молодым генералом армии и самым молодым командующим фронтом в истории советских вооруженных сил. Черняховский в 37 лет генералом армии стал, совершенно заслуженно, боевой генерал. А некоторые товарищи, которые вдвое старше меня, во время войны в военсоветах отсиживались, Киев да Харьков врагу сдавали, а теперь мнят себя великими стратегами. Примечание. Довольно прозрачный намек на Хрущева, который в годы Великой Отечественной войны был членом военных советов юго-западного направления, юго-западного, Сталинградского, Южного, Воронежского и Первого Украинского фронтов. Хрущев считался одним из виновников катастрофических окружений Красной Армии под Киевом в 1941 году и под Харьковом в 1942 году. За то, что отец вычеркивал мое имя из списка, я не в обиде. Прекрасно его понимаю. Другому человеку дашь звание, если заслужил, а насчет сына 10 раз подумаешь. О том, как это будет выглядеть, тоже подумаешь. Подумаешь, подумаешь, да и вычеркнешь. Сам бы на его месте поступил бы точно так же. Опять же, добрые люди исправно доносили ему о моих поступках. Часто выворачивали их наизнанку, пытаясь выдать белое за черное. Приведу один пример. Когда мы в 44-м стояли под Щауляем на аэродроме, случился пожар, который был быстро потушен. Двое офицеров получили сильные ожоги. Случилось так, что все машины были в разгоне, не на чем было отвезти их в госпиталь. Тогда я остановил проезжавший мимо гражданский трактор, не помню, чей он был, и велел грузить пострадавших на него. Тракторист начал возражать. Тогда я вышвырнул из кабины и сам отвез ребят в госпиталь. Имел потом объяснение с НКВДшниками. Они меня поняли. Дня через три позвонил Поскребышев и спросил, почему я конфискую трактор. Уже доложили. Я ему объяснил, что и как. В 1953 году во время следствия это происшествие снова всплыло, причем в извращенном виде. К трактору добавили объяснение с работниками комендатуры, пытавшимися задержать меня, когда я прилетел из Москвы в Шауляй в штатском костюме. Причина была простой. Горничная, гладившая мне китель перед вылетом из Москвы, зазевалась и прожгла в нем дыру. Годной военной формы под рукой не оказалось. Время поджимало. Пришлось надеть первый попавшийся под руку костюм. Товарищи из комендатуры удивились, увидев, как из военного самолета на военном аэродроме выходит штатский. Я предъявил документы, но это их не успокоило. Даже фамилия не произвела впечатления. Такие это были сверхбдительные товарищи. Пришлось подождать, пока за мной приедут из штаба. Я на завтра забыл об этом инциденте, но на следствие он вдруг всплыл и превратился в гнусную ложь о том, как я в пьяном виде разъезжал по Шауляю на тракторе, давя людей, а будучи за это задержанным, избил дежурного по комендатуре и грозился ее поджечь. Такую чушь порол человек, которому я помог выйти в люди, человек, которого я считал своим другом. В ту ночь, когда по радио объявили о капитуляции Германии, у нас в дивизии никто не спал. Не до сна было. Хоть усталость была невероятной. Люди не спали несколько суток подряд. После того, как Левитан, примечание, Юрий Борисович Левитан, 1914-1983, диктор Всесоюзного радио, в годы Великой Отечественной войны, читавший сводки Совинформбюро и приказы Верховного Главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина. Левитан прочитал акт о капитуляции фашистской Германии. Все начали кричать «Ура!» и стрелять в воздух. Одна из дивизионных связисток залезла в кузов полуторки и начала декламировать стихи. Голос у нее был звучный, сильный, перекрывавший шум, и читала она с выражением. А в небе над толпой военной, с высокой крыши, в дождь и мрак, простой и необыкновенный, летит и вьется красный флаг. Примечание. Эдуард Багрицкий. Освобождение. 1923. Не знаю, чьи это стихи, но стихи замечательные. Врезались в память. 16-я воздушная армия, в состав которой входила моя дивизия, после победы осталась в Германии. Оторванным от дома я себя не чувствовал, потому что часто приходилось бывать в Москве, почти каждый месяц. Впоследствии мне этот поставят в вину, так как будто я летал не по служебным делам, а ради собственного развлечения».